Сохранили и малиновые кусты, у нас не хватило решимости избавиться от крыжовника, черной смородины и ревеня. Но зато мы посадили сирень, рододендрон и гортензию, так решила Вероника. Я жил в этом саду почти всю жизнь. Теперь сад принадлежал ей. В теплые дни она ставила в саду мольберт и писала все, что там росло и цвело. Однажды, когда мы собирали малину, мы увидели большого шмеля, сорвавшегося с цветка клевера и быстро улетевшего прочь. Мне пришло в голову, что шмели летают быстрее, чем реактивные самолеты, конечно, по отношению к своему весу. Я сказал об этом Веронике, и мы с ней составили такую задачку. Шмель весит примерно 20 граммов и летит со скоростью не меньше 10 километров в час. Реактивный самолет летит со скоростью 800 километров в час, то есть в 80 раз быстрее шмеля. Однако 20 граммов, помноженное на 80, составит не больше 1 килограмма 800 граммов. Боинг же, например, 747, весит гораздо больше. По отношению к собственному весу, шмель развивает скорость, превышающую скорость Боинга, в несколько тысяч раз. Хотя у Боинга 747 целых 4 мотора, которых нет у шмеля. Шмель — это примитивный пропеллерный самолет. Нам стало смешно, что шмели летают так быстро еще и от того, что мы живем на Хюмлевейен, а это означает «шмелинная дорога». Эта Вероника научила меня обращать внимание на мельчайшие подробности в мире природы. Их оказалось великое множество. Мы срывали колокольчик или фиалку и могли подолгу разглядывать это маленькое чудо. Разве сам мир не был одной большой восхитительной сказкой? Сегодня, то есть в ту минуту, когда я пишу эти строки, я с грустью думаю о мимолетном полете шмеля ранним вечером, когда мы пришли в сад собирать малину. Мы так любили друг друга, Георг, были такие открытые и беспечные. Надеюсь, ты унаследуешь искренний интерес твоей матери к маленьким тайнам природы. Они не менее поразительны, чем звезды и галактики мирового пространства. Думаю, что для создания шмеля требуется больше мудрости, чем для создания черной дыры. Для меня мир всегда был волшебным, с самого раннего детства и задолго до того, как я на улицах Осло стал искать апельсиновую девушку. Мною и сейчас владеет чувство, что я видел то, чего не видел никто. Трудно словами описать это чувство, но представь себе наш мир до современных словопрений о законах природы, учений об эволюции, атомах, молекул ДНК, биохимии, нервных клетках, вообще до того, как наш земной шар начал вращаться, до того, как он стал планетой в мировом пространстве и до того, как гордое человеческое тело было расчленено на сердце, легкие, почки, печень, мозг, систему кровообращения, мышцы, желудок и кишечник. Я говорю о том времени, когда человек был человеком, то есть цельным и гордым человеком, ни больше, ни меньше, тогда мир был единой сверкающей сказкой. На опушку леса неожиданно выскочила косуля и внимательно уставилась на меня, потом исчезла. Что за душа заставляет животное обращаться в бегство? Что за непостижимая сила покрывает землю растениями всех цветов радуги и расцвечивает ночное небо неповторимым кружевом мерцающих звезд? Чистое и непосредственное чувство природы можно найти только в народном творчестве, например, в сказках братьев Гримм. Прочти их, Георг. Прочти исландские родовые саги, греческие и древнескандинавские мифы, прочти Ветхий Завет. Любуйся миром, Георг, любуйся им, пока не зазубрил слишком много физики и химии. В эту минуту по ветреным просторам Хардангервидда бегут большие стада диких оленей. На островах Камарго в устье Роны гнездятся тысячи розовых фламинго. Чарующие стада изящных газелей несутся, как в сказке, по африканской саванне. Тысячи тысяч королевских пингвинов болтают без умолку на ледяных берегах Антарктики. Им там неплохо, им там нравится. Но дело не только в числе. Одинокий, задумчивый лось поднимает голову на заросшем елями холме в Эстланне. Год назад